Он из мыла сам сделал подводную лодку капитана Немо, и у нас с ним такой ритуал был перед сном — загадывать, кто где хотел бы проснуться, на необитаемом острове или еще где. Один раз он загадал, что проснуться на подводной лодке капитана Немо, а там его ждет братик. А чаще я сам быстрее засыпал, чем он. Таня приходит, я сплю, а Ромка сидит в лего играет или книжку смотрит. Я боялся все это потерять. Я боюсь, что с ними может что-то случиться. С ними может произойти все, что угодно. Мне страшно за них. Вопрос. Все будет хорошо. Ответ. Да? Вопрос. Поверьте, все обойдется. Ответ. Вы думаете? Вопрос. Я знаю. Ответ. Откуда вы знаете? Вопрос. Все всегда заканчивается хорошо. Так ведь каждый раз бывает. Сначала переживания, страхи, волнения, слезы, потери. А в конце концов все окажется уже позади. И уже не верится даже, что все это было. Как дурной сон. Прошло и нет. Ответ. А я тут заснул, и мне приснилось, как мы лежим снова в нашей кровати. Ромка юркнул к нам под одеяло, и мы с ним гладим ее живот с двух сторон. Я спрашиваю ее: «Как, разве он там не умер?» А Таня мне отвечает: «Да нет же, послушай». И я глажу ей живот и хочу приложить ухо, послушать. И вдруг мне становится так страшно, что все это сон, и там у нее внутри смерть. И вот сейчас я проснусь в застуженной камере, в наручниках, и меня, кое-как зашитого, отправят обратно в барак. Вопрос. «Ну что вы, ничего страшного, все хорошо, все позади, ничего больше не нужно бояться. Все, что было плохое, все это просто кошмарный сон, и вы сейчас проснетесь там, где загадывали с сыном проснуться. Хотели же вы с ним проснуться в мыльной кают-компании? И там будет ваша Таня и Ромка, и вас там уже заждался его братик, и ваша мама, и сестра, и все, кто вам близок и дорог. И все станет вдруг так просто и понятно про человеческое тело, которое вытянуто во времени и таким образом всюду заполняет пространство своей любовью.